Харри кивнул. «Возможно. Я сюда заходил, но вас не видел. Я здесь только полдня. В остальное время сижу в штаб-квартире армии спасения. А вы работаете в отделе наркотиков?» Харри покачал головой. «Нет, в убойном». «В убойном? Но ведь Пера не...» «Может, присядем?» Она нерешительно огляделась. «Работы много?» — спросил Харри. «Наоборот. Против обыкновения спокойно. Обычно мы отпускаем до 1800 бутербродов в день, но сегодня выплачивают пособие». Девушка окликнула одного из парней за стойкой. Тот ответил, что в случае чего подменит ее. Заодно Харри узнал и ее имя — Мартина. У человека с папиросной бумагой голова свесилась еще ниже. «Есть кое-какие неясности», — пояснил Харри, когда они сели. «Что он был за человек?» «Трудно сказать», — она вздохнула, глядя на вопросительную мину Харри. «У наркоманов с таким многолетним стажем, как у Пера, мозг уже настолько разрушен, что о личности вообще говорить сложно. Тяга к наркотикам затмевает все». «Понимаю, но я имею в виду для людей, которые хорошо знали его». «Увы. Спросите у его отца, во что превратился его сын как личность. Он много раз приходил сюда, забирал Пера. Но в конце концов отступился. Пер начал вести себя дома крайне агрессивно, потому что они запирали от него все ценности. Он просил меня присматривать за парнем. Я сказала, мы сделаем все, что в наших силах, но чудес обещать не можем. Так оно и вышло». Харри посмотрел на девушку. На ее лице отразилось обычное для социальных работников печальное смирение. Сущий ад. Харри почесал лодыжку. «Наверное, надо самому быть наркоманом, чтобы понять это до конца. Я имею в виду жизнь его родителей». Мартина промолчала. К соседнему столику подошел парень в драной куртке-дутике, открыл прозрачный пластиковый пакет и вытряхнул из него кучку сухого табаку, видимо, извлеченного из сотен окурков. Табак засыпал и папиросную бумагу, и черные пальцы, сидевшие там неподвижной фигуры. «Счастливого Рождества!» — буркнул парень и побрел прочь старческой походкой наркомана. «Какие же у вас неясности?» — спросила Мартина. «Анализ крови показал, что он не был под кайфом. Ну и что?» Харри смотрел на соседний столик. Сидящий там человек отчаянно пытался свернуть сигарету, но пальцы не слушались. По бурой щеке скатилась слеза. «Я знаю, что такое быть под кайфом», — сказал Харри. «Вы не слыхали? Денег он никому не задолжал?» «Нет», — коротко и решительно ответила девушка. Так коротко и решительно, что Харри догадался, каков будет ответ на следующий вопрос. «Но вы, наверное, могли бы...» «Нет», — перебила она. «Не могу я выпытывать. До этих людей никому нет дела. И я здесь за тем, чтобы им помогать, а не преследовать». Харри долго смотрел на нее. «Вы правы. Извините, что спросил, больше не повторится. Спасибо. Только еще один, последний вопрос. Ладно. Вы...» Харри помедлил. В голове мелькнуло. «Зря. Я... Это ошибка. Вы поверите, если я скажу, что мне есть до них дело?» «А стоит?» «Ну, я расследую обстоятельства смерти человека, которого все считают явным самоубийцей и до которого никому нет дела», — она молчала. «Вкусный кофе?» Харри поднялся. «На здоровье». «Бог вас благослови». «Спасибо», — сказал Харри и, к своему удивлению, почувствовал, что у него горят уши. По дороге к выходу Харри задержался возле охранника, оглянулся, но ее уже не было. Охранник в свитере с капюшоном предложил ему зеленый пакет с пайком армии спасения, но он поблагодарил и отказался. Поплотнее запахнул пальто, вышел на улицу, где алое закатное солнце уже погружалось в воды Осло-фьорда, и зашагал к Акеру. Возле Эйки прямо в сугробе стоял парень в драной куртке-дутике, один рукав он закатал. Из вены в предплечье торчал шприц. Он улыбался, глядя сквозь Харри и морозную дымку над Грёнландом. Глава 6. Понедельник, 14 декабря. Халварсон. Пернилла Холмен казалась еще меньше, сидя в кресле на Фреденсборг-Вейен и большими заплаканными глазами, глядя на Харри. На коленях у нее лежала рамка с фотографией сына. «Здесь ему 9 лет», — сказала она. Харри невольно сглотнул комок в горле. Отчасти потому, что при взгляде на улыбающегося ребенка в спасательном жилете никому в голову не придет, что он кончит свои дни в контейнере с пулей в виске, а отчасти потому, что снимок напомнил ему об Олеге, который иной раз забывался и звал его папой. Много ли времени ему понадобится, чтобы звать папой Матиаса Лунхельгессена? Биргер, мой муж, обычно ходил искать Пера, когда тот пропадал по нескольку дней, продолжала Пернилла Холмен. Хотя я просила его прекратить поиски, не могла больше выдержать присутствие Пера. Почему? — быстро спросил Харри. — Остальное подождет. — Биргер Холмен уехал в похоронное бюро, — сообщила она, когда Харри без предупреждения позвонил в дверь. Она всхлипнула. — Вам когда-нибудь случалось находиться в одной квартире с наркоманом? Харри не ответил. — Он крал все, что попадалось под руку. Мы молчали. То есть Биргер молчал. Из нас двоих он самый любящий родитель. Она скривила дрожащие губы, стараясь изобразить улыбку. Он всегда и во всем защищал Пера. Вплоть до того дня, нынешней осенью, когда Пер стал мне угрожать. Угрожать? Да, чуть не убил меня. Пернилла Холмен смотрела на снимок и терла стекло, словно оно запачкалось. Утром Пер позвонил в дверь. Я не хотела впускать его, потому что была дома одна. Он плакал и умолял, но я уже знала эти его игры и не открыла. Ушла на кухню, села там. Понятия не имею, как Пер сумел войти, но неожиданно он очутился передо мной с пистолетом в руке. — С тем же, который... — Да, думаю, с тем же. — Продолжайте. Он велел мне отпереть шкаф, где лежали мои драгоценности. В смысле, то немногое, что оставалось. Большую часть он к тому времени уже унес. Потом он ушел. А вы? Я? У меня нервы не выдержали. Вернулся Биргер, отвез меня в больницу. Она опять всхлипнула. Там даже таблетки мне давать отказались. Мол, и так уже достаточно. Что за таблетки? А вы как думаете? Транквилизаторы? Достаточно. Если из-за сына каждую ночь лежишь без сна, боишься, что он вернется. Она не договорила, прижала руку к губам. На глазах выступили слезы. Потом прошептала так тихо, что Харри едва расслышал. Иной раз жить не хочется. Харри бросил взгляд на свой блокнот. Он не записал ни слова, но поблагодарил. Спасибо.